Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Создателю. Я всех приветствую любовью Иешуа, и пусть Бог благословит этот шаббат, чтобы этот шаббат был особым благословением. Хотя много шаббатов мы празднуем, да, но я всем желаю, чтобы каждый шаббат реально был, ожидаем, чтобы это особое время было. Сегодня я хочу коснуться темы, которая очень много лет горит в моем сердце, беспокоит меня. Я об этом размышляю и молюсь. Почему наш народ не воспринимает Иешуа как Мессию? Почему так было раньше и почему так сегодня? Тема проповеди – это образ Мессии и судьба Израиля. Безусловно, судьба Израиля напрямую связана с образом Мессии. И когда я задаюсь вопросами, почему люди в то время, даже когда вместе с Ним находились, не видели в Нем того, кого мы видим сегодня? Я просто зачитаю из Евангелия от Луки, 18 глава, несколько стихов, чтобы показать вам, что то, что мы сегодня наблюдаем, это даже не связано с современностью. В этом есть промысел Божий. 18 глава, 31 по 34 стих. «Отозвав же 12 учеников своих, сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». Амин. Это свидетельство Писания, свидетельство документа, который мы называем Новый Завет. Иешуа говорит им полностью все, что будет с Ним происходить в ближайшие дни. И Писание говорит, они ничего не поняли из того, что Он сказал. Казалось бы, ну куда понятнее уже. Я задаюсь вопросом, почему они не поняли? Это же избранные ученики. Это люди, которые находились совершенно рядом, видели, как Он совершает чудеса и знамения, как Он преломляет хлеб, и хлеб умножается, как Он ходит по воде, как запрещает ветру, воскрешает мертвых. И сейчас, когда они поднимаются в Иерусалим, и Он им говорит, что будет, они не понимают. Они не понимают, потому что как тогда, так и сегодня. В среде нашего народа образ Мессии формируют религиозные лидеры, которые практически не имеют связи с Создателем. В то время у евреев было какое понимание Мессии? Машиах придет и наступит мир. То есть он освободит нас от римского рабства. Его даже хотели сделать царем, помните? Когда Иешуа говорит, что его ожидает, они вообще как бы не воспринимают то, что он им говорит. Им кажется, не-не, все будет не так. Будет, как мы знаем. Как часто мы с вами, друзья, хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни по нашему плану, по нашим ощущениям. Нам важно научиться слышать и голос Святого Духа, и чтобы у нас было полное соответствие с пониманием Его воли. Как мы молимся? «Да будет воля Твоя». А многие молятся, «Да будет воля моя». Но не говорят это вслух. Оно как бы в сердце так фоном проходит. Дело в том, что как тогда, так и сегодня, вот этот неправильный образ закрепился очень сильно. И вот это искажение, которое происходит внутри людей, внутри понимания этих людей, не дает им возможности увидеть реально образ Мессии в Иешуа из Назарета. Почему я зачитал этот кусок? Сегодня я буду говорить о судьбе нашего народа, и я буду говорить в большей степени, опираясь на 11 главу послания из Римлян, но вначале я хотел показать, что то, что сегодня мы имеем, это не новое. Было так даже в его присутствии на земле, не говоря уже потом, когда он ушел. И настолько, насколько мы будем хорошо понимать вот этот материал, будет зависеть качество нашего служения, качество нашего приложения здесь, в земле обетованной, ну и, конечно, за ее пределами также. Библейский образ Мессии очень сильно отличался тогда и отличается сегодня от того образа Мессии, который религиозные вожди нашего народа пытаются нам как бы преподнести. Я не боюсь это говорить, посмотрите, в Израиле на каждом столбе наклеено, ну не на каждом, но почти на каждом, желтый плакат, корона, и написано «Мелех ха-Машиах», и там фотография Рава Шнеерсона. Люди абсолютно верят в то, что он Машиах, и никто им не говорит, что они за пределами иудаизма, что интересно. Человек даже ни разу не был в Израиле, не говоря про то, чтобы родиться в Бет-Лехеме, въехать в Иерусалим на белом осле. Про это вообще мы молчим. И люди верят. Откуда это? Это образы, формируемые внутри людей, понимаете, стереотипы. Если так вырастет человек, он будет в это верить. Мы должны растить своих детей и себя, опираясь на Священное Писание. И образ Мессии у нас должен быть понятен и абсолютно прозрачен для нас, виден, я бы правильно так сказал, виден. Сегодня спросите у любого, даже религиозного, да, допустим, ты не веришь, что Иешуа, он Машиах. А какой должен быть Машиах? Первое, что люди говорят, мир должен он принести, мир. Понимаете? 2000 лет назад думали точно так же. Я сейчас долго не буду тратить время на то, чтобы объяснить, откуда это. Но я напомню просто, что в иудейских источниках существует как минимум 2, а как максимум 3 образа Мессии. Это образ Мессии страдающего, Машиах бен Йосеф, и образ Мессии во славе, это Машиах бен Давид, Мессия сын Давида, царя. А это Мессия, сын Йосефа. И в первый свой приход на землю он действительно был сыном Йосефа. Во второй приход будет, придет как царь, как потомок, как лев из колена Иудина, как потомок царя Давида. И существует еще образ как бы первосвященника, который олицетворяет. То есть человек, царь, первосвященник. Но это просто штрих. Тема у нас совершенно другая. Как влияет образ Мессии на восприятие Израилем самого Евангелия, то есть радостная весть о том, что Машиах пришел. Дело в том, что в иудаизме ожидание Мессии является центральной доктриной. Одной из центральных доктрин. Наряду с доктриной о воскресении из мертвых, воздаяние в будущем веке, также и приход Мессии. Вообще, приход Мессии для еврейского народа – это центральное событие. Должно быть. Поэтому он плакал и говорил, что отцы ваши рады были бы видеть этот день. Но еще Исаия говорил, что в те дни, когда он придет, не узнают этого. И вот это то, что меня всегда беспокоило. Почему? Почему не узнаем? Почему не видим? Я почему говорю «мы»? Да, мы сегодня уверовали. Да, мы сегодня знаем Его. Но я не разделяю себя со своим народом. Вспомните, как каялся Неемия. Он-то был правильно все, лучший, но он себя не отделял от своего народа. Он не говорил «вот они грешники, а я святой». Он говорил «прости нас, прости наши все ошибки». Понимаете? Первосвященник, если входит как ходатай, он просит за весь народ, а он тоже часть народа. И для того, чтобы подробно и правильно увидеть, что это неприятие является промыслом Божьим, давайте мы обратимся к 11 главе послания к римлянам и постараемся понять, постараемся увидеть, что в том, что мы имеем на сегодняшний день, есть план Божий, это Его задумка такая. Поэтому нельзя и неправильно относиться агрессивно к тем, кто не верят, к тем, кто не принимают. Он здесь говорит, что лежит покрывало. Вы знаете, что такое покрывало? Покрывало – это покрывало. Вот молитвенное покрывало, да, талит. Идея в том, что это тонкая ткань. Покрывало – это не бетонная стена. Покрывало – это не городская крепость и стена, которую невозможно разломать, разбить. Когда Павел говорит, что до сих пор на сердцах еще лежит покрывало, это значит, что легким движением руки Господа это покрывало можно снять. Не нужно больших усилий. И под ним сразу окажется Машиах. Но посмотрите, насколько бы ни был этот покров тоненьким, человеческими усилиями невозможно это сделать. Понимаете? И вообще я планировал с 11 стиха комментировать, да, но я с 1 стиха начну, потом кусочек пропущу и перейду к 11. Римлянам 11 глава. Да, кстати, я хочу сразу сказать, что основная тема послания к римлянам, две основных темы. Первая – это пропорции или правильный баланс между понятиями закон и благодать. Это основная тема. Второй основной темой этого послания является место уверовавших язычников и евреев в одной общине, в теле Мессии. Потому что это то, что больше всех беспокоило, и сегодня это беспокоит людей. И когда, допустим, человек говорит, что у еврея есть преимущество, да? Говорят, с какой-то стати. А что это вдруг? Не знаю, но так написано в 9 главе. Так написано в 3 главе. Это же не в одном даже месте написано. Но я всегда объясняю. Знаете, в чем преимущество еврейского народа? Вот в этом свитке. И все. Нам раньше других попал в руки закон Божий. Это дает фору, это дает преимущество. Мы как бы быстрее узнали или прозрели. И стали жить по правилам, которые Бог нам сказал, а не так, как другие. Но это не тема сейчас. В 9 главе Рабби Шауль называет 8 преимуществ конкретных, которые есть у этого народа, в том числе Машиах, одно из последних. И вот 11 глава, 1 стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Если вы будете читать на иврите, вот это слово «никак» в переводе «делиджа» звучит «халила». «Халила» означает «думать подобным образом богохульство». Вот это простое слово «никак» в русском языке можно так прочесть. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг свой народ, отказался от своего народа? Думать таким образом богохульство. Это говорит Павел. Понятно почему. Если вы верите в Бога, который сегодня вам что-то пообещал, а завтра сказал, не, не сделаю, то дела ваши плохи тогда. Мы верим в Бога, который дает обещания и выполняет их. Ибо и я, израильтянин от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии? как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему Божий ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени пред Валом». 5 стих, внимание. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Аллилуйя! Сегодня каждый еврей, верующий в то, что Иешуа, обетованный Мессия, пришедший на эту землю по Писаниям, живший по Писаниям, умерший в соответствии с Писаниями и воскресший в третий день в соответствии с Писанием, является этим избранным остатком. Это тот, кто воспринимает Слово Божье во всей его полноте и так, как оно дано нам было. Теперь, 11 стих. Конечно, я бы прокомментировал и остальные, но формат проповеди не позволяет мне этого сделать, потому что на 9 стих есть очень интересный комментарий, очень интересный, из Мишны. Но 11. Итак, спрашиваю, неужели они, то есть евреи, приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. То есть снова вот это слово «халила». Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. И здесь Рабби Шауль использует метод герменевтический, иудейский, толкования текста «каль вахомер», от простого к сложному. Я сейчас поясню, что здесь имеется в виду. Благодаря тому, что евреи приткнулись, другими словами, произошла заминка, остановка. Избавление пришло к язычникам, к другим народам, всем. И вот это падение, падение не в плане, что разбились, а в плане потеря темпа происходит. Понятно, да? Они как бы теряют инициативу, но это временное явление. И это только кажущаяся потеря темпа, потеря инициативы. Он говорит, да, они приткнулись, но это не навсегда. Это временное явление. И он говорит, что в долгосрочной перспективе Божьего плана касательно спасения всего человеческого рода, это хорошо, то, что приостановка вот это происходит у еврейского народа. И он говорит, приближается время полного посвящения всего Израиля, веря в то, что Иешуа является Мессией. И он говорит, что это принесет миру и церкви гораздо больше благословения, чем то, что они приткнулись. Идея вот эта, каль вахомер, от простого к сложному, это один из основных методов толкования текстов. В чем он, еще раз повторю, чтобы понятнее было, в чем он заключается. Рабби Шауль говорит, друзья, если падение так обогатило мир евреев, да? Насколько больше приобретет церковь, когда все евреи уверуют и покаются. Понимаете теперь? От простого к сложному. Он говорит, смотрите, как хорошо, все принимают, все верят, спасаются. Это же классно. Но он говорит, вы даже не представляете себе, какое будет сильное действие Бога, когда все евреи примут Иисуса как Мессию. Тело обогатится несравненно больше, чем сегодня, когда в основной своей массе не принимают Мессию. Ни для кого не секрет, что церковь думает, что она обогатилась, потому что эти отказались. И от них инициатива перешла теперь сюда. Но церковь не может себе даже представить, как она обогатится, когда весь наш народ примет Иешуа как Мессию. И безусловно, здесь Рабби Шауль говорит к язычникам, как апостол язычников. Причем, когда он это говорит, обратите внимание, он себя не ставит в эту группу. Он говорит, вам говорю, 13 стих, как апостол ваш. Он говорит, я прославляю мое служение. Почему? Это и был замысел Божий. Мы сегодня пели и каждый шаббат поем. Кимитион тице тора удвара дунай миру шалаем. Слово Божье выйдет из Израиля. Сиона. Не из другого какого-то места. Так оно и вышло. И поэтому он говорит, 15 стих, если отвержение их примирение мира, то что будет, как принятие, что будет принятием, как не жизнь из мертвых? Это снова он подтверждает мысль, сказанную в 12 стихе. Он говорит, подумайте сами, если, когда они отвергли своего Мессию, весь мир примиряться начал с Богом, да? Конечно, избранный остаток продолжал работать, апостолы и все остальное. Но он говорит, вы представьте себе, когда весь Израиль примет, это же вообще будет просто невероятное сошествие силы Божьей на планету. И дальше 16 стих, который я как бы прокомментирую. Написано, если начаток свят, то и целое. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями, а если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Вот этот образ культивированной маслины и привитых на нее диких ветвей Рабби Шауль начинает развивать 16 стиха, и здесь он пользуется принципом освящения целого через начаток. Тот же принцип. Если корень свят, то и целое. Если начаток свят, то и целое свято. Теперь пример из нашей жизни. В шаббат мы кушаем шаббатную халу. Да? Для чего мы это делаем? Чтобы осветился весь хлеб, который мы будем кушать в течение недели. Это сегодня мы с вами покупаем хлеб в магазине, но мы все равно покупаем халу. Раньше женщины пекли этот хлеб и пекли его всегда в пятницу. А иногда этот хлеб пекли несколько хозяек в одной печи. И когда хозяйка делала тесто дома замес, для того, чтобы осветился весь хлеб, отделялась хала. Это, кстати, описано во второй главе книги Левит, закон о хлебном приношении. И хала – это не булка готовая. Хала – это кусок теста. Там густого или жидкого. Кусок теста – это хала. Фактически хала – это отделенный кусок, это начаток. Поэтому халу всегда заплетали косичкой, чтобы когда из печи выйдет хлеб, было видно, где шабатний, а где обычный хлеб. Это помечали так. Ясно? Ну, самый простой способ так сделать. Таня вот улыбается, тоже косичкой заплетаешь, когда печешь. Слава Богу. У нас сегодня тоже будет хала. Покушайте после служения шабатнюю халу. Спасибо вот сестре нашей, Жанне, которая... А где Жанна? Она каждый шаббат, вот она решила, и она приносит уже не знаю сколько времени, много лет, каждый шаббат она печет шаббатнюю халу сюда. Дома, сама. Спасибо. И... Именно вот эта хала, начаток, он освещает все тесто, из которого выпечен остальной хлеб. Понятно? Тот же самый принцип используется в празднике Сфират ха-Омер или Хаг ха-Бикурим. Это праздник первинок. Празднуется он на третий день после Песа, после начала пресноков. Всегда 16-го Нисана. 14-го Нисана это Песах. На следующий день после выхода Песаха празднуется уже вот этот праздник. И он символизирует собой первинки. Сжинается ячменный сноп, вымолачивается, зерна прокаливаются на огне, утром это приносится в храм. И таким образом это служит освещением и сигналом для начала сбора зерновых. Тут, в Израиле. И вот этот сноп первый освещает весь урожай, который закончат снимать только на праздник Шавуот, через 7 недель полных. И с этого момента по климатическим зонам, когда начинает созревать пшеница, она после ячменя созревает. Люди уже снимают свое поле, берут оттуда зерно, приносят это в храм, и только после того, как они отделят десятину, принесут этот начаток в храм, только после этого он может пользоваться новым зерном. До этого момента он должен кушать с прошлогоднего запаса. Но это уже детали, я сейчас не буду это подробно рассказывать. Таким образом, вот этот праздник первинок, это тот принцип, который здесь говорит Павел. Если начаток свят, то и целое. И читая послание к Коринфянам, мы находим, что Иешуа первенец из мертвых, и благодаря ему он является этим начатком. Освящаются все воскресшие в нем люди. 6 глава к Римлянам здесь работает, и многие другие места. Что происходит? Мы вот общались перед началом служения с братьями и спросили меня, ведь воскресали до этого люди? Да. Но когда Иешуа воскрес, он первый, который воскрес воскресением в нетленном теле уже. Он проходил сквозь стены, помните, да? И вместе с ним воскресло там какое-то количество еще мертвых. И я думаю, уже в прославленных телах, а может и нет. Но я так думаю, не настаивая на том, что да. Хотя 100% убежден, что да. Я к чему говорю? Если кто-то думает, что в простом теле возникли, у меня нет проблем с этим. Потому что я думаю, что в прославленном. Иисус был первенец. Он первый, кто таким воскресением воскрес. Он вернулся не к биологической жизни в теле, а он уже воскрес к жизни вечной. И, конечно, это тоже не тема, но мы помним, он утром воскрес, целый день провел в святилище небесном, принося свою кровь на скиню, в скине небесной, на жертвенник. Потом вечером пришел, явился ученикам. А утром говорит, не дотрагивайся, я еще не вошел к Отцу. У нас на сайте есть эта проповедь, кому интересно, найдете, посмотрите этот материал. Теперь дальше. Что это за принцип, благодаря которому начатку освящается целое? Откуда он взят? Он взят из книги «Числа», это Тора, 15 глава, 20 и 21 стих. Я зачитаю. «От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение, возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши». Это то, о чем я вам рассказал. Это шабатняя хала. От начатков теста. Видите, как написано? Не зерна, не урожай, не хлеб. То отдельно. Это на субботу, вот на каждый шабат. Это начаток теста. Хала, кусок теста. Почему я коснулся этой темы? В Писании написано в нашей главе, если корень свят, то и ветви святы. Да? Начаток свят, целое свято. Вот он этот принцип теперь. Отцы церкви считают Иисуса корнем. Отсюда вся церковь свята. Кто слышал об этом, поднимите честно руку. Что корень это Иисус. Есть руки, но немного рук. Окей. Теперь я хочу показать, что это неправильное понимание. Иисус не является корнем. Иисус является побегом на этом стволе, молодым, но не корнем. Почему церкви было выгодно сделать Иисуса корнем? Таким образом подкреплялась теология замещения. Если корень Иисус, у евреев вообще нет места на этом дереве тогда. Если там еще где-то раньше было, теперь все. А мы говорим о маслине, правильно? На которую прививаются люди из других народов. Кто же тогда является корнем? Корнем является Авраам, Ицхак и Иаков. У Иисуса есть родословие. А значит, у него есть корень, если у него есть родословие. И это не соответствует тогда хронологии Писаний, если бы Иешуа был корнем. К Как я уже сказал, эта идея стала популярной, потому что на протяжении всей истории церкви евреев пытались лишить статуса Божьего народа. И все хорошо знакомы с теологией замещения, что Бог отверг евреев, а теперь народом Божьим является церковь. Я сам это слышал много раз. Я знаю, что многие уже покаялись, многие перестали, но атавизм остался. Те люди, которые отказались уже от этой теологии, если спросить, кто является корнем 16 вот здесь, в стихе в этом, да, в 11 главе, вам скажут, что именно Иисус является корнем. Иешуа – это отпрыск от стола, от ствола. И об этом конкретно говорит пророк Исаия, 11 глава, 1 стих. Я просто зачитаю на иврите вам этот стих, а потом буквальный перевод этого текста. Исаия 11:1. «Ваяца хотер мигеза Ишай, ве нецар мишарашав Ифре». «Ве нецар мишарашав Ифре». Перевод текста. «И выйдет потомок из ствола дерева, и молодой побег из его корня расцветет». Понимаете? Из его корня расцветет. Иисус не может быть корнем. Если тогда он корень, тогда вот это пророчество не про него. А такого быть не может. Вы согласны со мной? Читая родословие Иешуа, мы приходим к Аврааму, Ицхаку и Иакову. Это и есть корень святой, отделенный Богом от мира для себя. И из этого корня он произрастил себе народ. Поскольку корень свят, то и все дерево считается святым. Теперь ветки, не соответствующие вот этой святости или статусу святых, они отсекаются. Это сухие ветки. По ним не течет сок. Это то, что говорится в этой главе. Некоторые из ветвей отломились. Это неверующая часть еврейского народа. Но это не весь народ, это не все дерево. Надо понять, что корень как был святым, так и остается. Авраам, Ицхак, Иаков. Какие-то ветки, пусть их много даже. Посмотрите, как обрезают маслину здесь. Мы сейчас говорим о маслине. Кто видел, как маслину обрезают? Это пенек остается. Тогда она плодоносит. Посмотрите, как лозу обрезают. Вот такой столбик. Каждый год. Каждый год. Просто вот такой вот столбик, и там несколько от него идет толстых этих. Все остальное срезается. И каждый год она пускает ветки вот эти. И плодоносит тогда хорошо. А потом опять все это срезают до следующего года. Некоторые из ветвей, это не все, мы прочитали, что есть избранный остаток. И Рабби Шауль говорит, ну да, ты можешь как бы сказать, он, кстати, говорит, что не надо превозноситься и помнить, что не ты держишь корень, а корень тебя. То есть не наоборот. Это, в принципе, о чем говорится? О том, что пишется дальше. Аргументация. Как бы, ты скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Он говорит, хорошо. Они отломились неверием. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Другими словами, вот это не хвались, а? Как будто ты лучше остальных или природных ветвей. Это неправильное понимание. Которые все еще на своем месте, вот природные же ветви на своем месте. Те, по которым течет сок. Те, которые избранный остаток. Те, которые не срезаны. И если израильский народ жив до сих пор, там есть избранный остаток, можете не сомневаться. Поэтому крайне неуместна гордость уверовавших язычников по поводу того, что они, как бы, присоединившись к этому дереву, вот к избранному народу, теперь против них направили свои усилия все. Почему я говорю уверовавших язычников? Есть довольно распространенное понимание, что когда люди из другого народа уверовали, они как бы перестают быть язычниками. Понятно? они не перестают быть язычниками. Происхождение не меняется. Они перестают быть идолопоклонниками. Если в этой главе Павел говорит, 13 стих, «Вам говорю язычникам». Послание к римлянам адресовано в общину, в церковь, адресовано верующим людям. И этих верующих людей он называет язычниками. Почему? Потому что они так родились. Это не значит, что в этом есть какое-то, ну, оскорбление. Он не стал кем-то другим, когда уверовал. Единственное, что он перестал быть идолопоклонником. А этническая принадлежность осталась прежней. И это совершенно нормальное явление. И поэтому Раби Шауль говорит, если ты превозносишься по причине легкомыслия, или успех вот этого привития вскружил тебе голову, может быть, по другой какой-то причине еще превозносишься, зависть там, еще то, о чем Парашат Шавуот сегодня была. Вспомни, что не ты держишь корень, а корень тебя. И если тебя срежут, корень пустит новые ветки, ничего не произойдет с корнем и со стволом от того, что тебя отсекут. И он говорит, ты помни, ты верой привился и верой держишься. Природная ветвь, она как бы по природе своей крепче сидит на стволе. Я думаю, это понятно любому человеку. И Раби Шауль говорит, что кроме всего прочего, означает вот это присоединение к Божьему народу. Вспомните книгу «Руфь». Надо понять, что не мы присоединяемся к христианам или к христианскому миру сегодня. Наоборот, уверовавшие язычники по одному прививаются на эту маслину. Это то, что мы знаем из Писаний. Здесь можно было бы уйти, конечно, тоже в параллельную тему. Возьмите, например, договора или заветы Богом. Как заключает сегодня вот человек, который становится христианином, вообще как заключается завет с Богом? Массово или на индивидуальном уровне? Я имею в виду на уровне этноса, народа, или по одному, пусть даже 200 человек одновременно. По одному. Посмотрите Писание. Мы вступили в завет с Богом. У горы Синай. И написано, все как один. Понимаете разницу? Не было нигде в истории человеческого рода такого прецедента, чтобы массово народ, как одна душа, вступил в договор с Богом. И мы все это прекрасно понимаем. Вот в этом договоре и я, и ты, если ты еврей. За нас сделали выбор наши отцы. Мы в чреслах были. Поэтому я тоже стоял у горы Синай. В чреслах своего пра-пра-пра-пра родителя. И все договора там посвятить тебе и во все роды твои. То есть автоматом. Это не значит, что спасение дается. Не надо путать эти вещи. Это накладывает ответственность перед Богом дополнительную. Но никак не обеспечивает эсхатологическое спасение. Думать так ошибочно, неправильно. Но когда человек вступает в договор с Богом из другого народа, он это делает лично сам за себя. Свой выбор вот этот. В этом отличие. Также точно привитие. Если маслина, когда растет, она пускает одновременно много ветвей, растут, правильно? То привитие по одной происходит на маслину. Для того, чтобы прививать одновременно, нужно несколько человек, чтобы резали по одной все равно ветки и прикрепляли каждую ветку отдельно, прививали. И Раби как бы Шауль, он говорит, что, допустим, эти отломились, ты привился, окей, хорошо, а что дальше? Как бы эти отломились от того, что недоверие к Богу проявили. Ты держишься, потому что поверил в Бога Израиля. И к Ефесянам послание говорит, да, вы некогда были отчуждены от всех заветов Божьих, а сейчас вы приобщились. То есть везде мы видим, что не евреи должны туда приобщиться, а наоборот. То, что нас меньше, ну и что? Это ни о чем не говорит. Нельзя менять как бы вот этот промысел Божий на свои мысли. И мы же тоже не выбирали, кем родиться. Но уже когда пришли в этот мир, нам нужна правильная самоидентификация. Иначе мы не исполним свое призвание. Мы будем как бы играть роль не свою в этом всем. И притворяться тем, кем не родились в этот мир. Поэтому неправильно, когда проповедуют христианство евреям. Проповедовать надо Мессию, Машиаха. Более того, посмотрите сегодня, насколько образ Мессии, мы говорим об этом, правда, образ Мессии и судьба Израиля, насколько образ Мессии стал нееврейским в современной церкви. Праздники, одежда, я вот недавно был, в Эрмитаже я много нафотографировал, совершенно из другой культуры, полуголый, там, Иоанн Креститель крестит Иешуа, крещение, да? Два голых человека с куском ткани вот так по бедру. Извините, евреи так никогда не ходили. Так одевались греки, но не евреи. Евреи были одеты. Мы это знаем из Танаха. Когда Давид послал послов выразить соболезнования, им обрезали половину платья, это позор был, они не могли ходить по улице. Понимаете? Даже до колена, когда обрезано, не говоря о том, что голые просто. Или в Третьяковской галерее явление Христа, Спасителя народу, Иванова, огромное полотно. Четко просматривается греческая ментальность и культура. Образ Мессии. Почему сегодня Израиль его не хочет воспринимать? Он не еврейский, потому что он чужды нашему народу. И в этом народ не виноват. Мы сейчас говорим о том, что все это промысел Бога. И мы подходим сейчас к главному. С 23 по 24 стих. Я хочу сказать вот 22 стих. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен привить их опять. Обратите внимание, что в тексте присутствуют те, они, множественное число, и ты будешь отсечен. Здесь очень явно просматривается принцип «клаль-у-фрат». Это тоже один из герменевтических методов толкования текста от общего к частному. Есть кляль-уфрат, а есть фрат-укляль. Прат-укляль. Прат – это отдельный кусок. Кляль – это общее. В данном случае от общего идет, Раби Шауль, к частному. От большой группы людей к тебе, к одному написано «ты». Как это увидеть, как это понять? Принцип общее и частное. От множественного числа к одному человеку, предполагаемому слушателю. Акцент ставится на одном тебе, а об отпадших говорится во множественном числе. Павел как бы выделяет из этой отпадшей группы тебя, который должен услышать это слово. Ты не там. Поэтому общая картина – это отпадшие, но ты, если не прибудешь в неверии, не будешь отсечен. Независимо от народа, в котором ты родился. Это говорится для того, чтобы человек услышал то, что он говорит. Он говорит, храни себя в этой доброте, иначе ты будешь отсечен. Сама по себе маслина является символом Израиля даже сегодня на государственном уровне. Правильно или нет? У нас у всех в Теудат-Зеуте маслина, менура и маслина. Я вам хочу, кстати, сказать, в Израиле есть закон, никто не имеет права выкопать маслину, даже если она в твоем огороде растет. Для этого надо получить специальное разрешение. Это очень серьезное нарушение закона. Просто выкопать дерево. Именно маслину. И сама по себе маслина – это Израиль, это община, это общество. Внутри этого общества уже много людей из других народов. Слава Богу, пусть будет еще больше. Но природа самого дерева остается культивированной маслиной. Она не превратилась в дикую, понимаете? Природа осталась прежней. И, как я уже сказал, язычники прививаются по одному, но дерево, когда растет, одновременно природные ветви растут не по одной. Их растет много и в одно и то же время. В 23-24 стих снова Павел использует аргумент кальва-хомер, то есть от простого к сложному, и он говорит: «Но если те не прибудут, не мере привьются, потому что Бог силен привить их опять. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслини и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более природные ветви привьются к своей маслине». Почему этот принцип кальва-хомер? Он говорит: если ты, дикая маслина, сумел привиться к этому дереву, тем более природная ветвь, если не будет в неверии, конечно, привьется, причем легче привьется. Она сразу прихватится. Природа одна и та же. Нету противоречий никаких. И он говорит: послушайте, насколько проще будет привести к пониманию духовных истин людей из того народа, у которого имеется многовековой опыт общения с Богом уже. Или я тоже думал, он один остался. Он говорит: нет, еще 7 тысяч человек я сохранил. Сейчас самое главное, вот 25-26 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей». Немножко я остановлюсь. Что такое «о тайне сей»? Здесь мы видим снова метод Пардеса. То есть посмотрите, на каком коротком участке сосредоточено как минимум три различных метода вскрытия текста, используя иудейскую герменевтику. Метод Пардес. Я уже много раз это у нас говорил. Да? Это аббревиатура, состоящая из 4 букв. И означает постепенное как бы раскрытие текста от простого к сложному. Само по себе слово «пардес» означает сад, искусственно насаженный, фруктовый сад. В книге «Песни и песней» используется слово именно «пардес». А когда в словарях пишут «пардес», касательно толкования всегда ставится 2 штриха. Тогда понятно, что это аббревиатура. Итак, первая буква «пей». Пшат или пашут – буквальное понимание текста. Следующая ступень – ремез, рейш, ремез, намек. Это язык притчи. Иешуа очень активно пользовался притчами. Правильно? Это ремез, язык ремеза. Вот так это выглядит. А? Это пшат. Это ремез, это драш, и это сод. Просто освежимый, да, немножко. Понимаете, здесь Павел говорит: говорю вам тайну сию, это сод. Так же, как в Коринфянах он говорит: говорю вам тайну, не все мы умрем, но все мы изменимся. Бехерпат айн, во мгновение ока он говорит. Значит, когда он говорит: говорю вам тайну сию, если в этом контексте, о котором мы сейчас говорим, вы не поняли, не увидели буквальное толкование текста, намек на какие-то обстоятельства, притчу, и глубокое толкование текста, драш или драша, проповедь, вы не поймете вот этот сод, о котором он говорит. Это постепенное продвижение к пониманию тайны. И когда Павел здесь говорит: говорю вам тайну, он хочет им рассказать то, чего они не знают. Он говорит, чтобы вы не мечтали о себе. Он говорит: ребята, ожесточение в Израиле, оно произошло отчасти до времени. Не всегда так было и не всегда так будет. Это все для того, чтобы пока войдет полное число язычников. Для вас же хорошо. Нельзя ненавидеть за это Израиль. Нельзя к нему относиться враждебно, потому что не верят и не хотят. Это ваше время, это ваша шанс теперь спасаться. Когда войдет полное число язычников, дверь закроется. Кто знает это? Поднимите руку. Честно. Видите, все знают. Так разве это плохо для язычников? Поэтому он и говорит. Вы обогатились. И 26 стих, он говорит, итак, весь Израиль спасется, как написано. И дальше цитата из Исаии. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Я хочу зачитать вам этот кусочек из Исаии. И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложил в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века. 59 глава, 20-21 стих. Исаия 59:20-21. Бог говорит, это мой договор с народом Израиля. Когда люди говорят, все, Израиль сошел с дистанции, его списали. Ошибка. Неправильно. Не списали, не сошел. А теперь представьте себе, на протяжении столетий, когда у нас не было государства Израиль, своей земли, это последние 70 лет появилось, насколько сильно слышалось и правильно вот эта теология замещения. Земли даже своей нет. Ну что это за народ? Ну посмотрите, за 2000 лет не растворились, не смешались. Сохранили все. Разве это не уникальный случай? Ни один народ, потеряв свой древний язык, не возродил его и не говорит сегодня на нем. Египтяне не говорят и не пользуются клинописью сегодня. Язык народа в майя исчез. Латынью не пользуются в обиходе, только в литургии и врачи, да, записывая что-то. Это мертвые языки называются. Иврит тоже был мертвым языком. Но воскрес, слава Господу, и стал государственным сегодня. Я для чего это все говорю? Я это говорю для того, чтобы было правильное понимание и видение исторического момента, в котором мы живем. Чтобы качественно послужить, качественно приложиться. Спасение всего Израиля произойдет благодаря излиянию Святого Духа на народ Божий. И, повторюсь, это будет главное излияние Святого Духа за всю историю человеческого рода. В церкви и в христианстве считается, что было одно излияние Святого Духа, описанное во второй главе Деяний апостолов в Иерусалиме. Правильно или нет? Так думают люди. Но когда мы читаем книгу «Исход», мы видим, что было колоссальное излияние Святого Духа в день дарования Торы. В день, который называется в иврите «Матан Тора». Это праздник Шавуот, Пятидесятница. Интересное совпадение. Вообще, вы представляете себе, чтобы Бог дал Тору и не дал Дух, которым она написана, чтобы понимать, что в ней написано? Не похоже на нашего Отца. Он никогда не даст вместо хлеба камень и вместо яйца змею. Поэтому, даровав Тору, Он, конечно же, даровал народу Израиля Святой Дух. Ну и мы с вами об этом подробно говорили. В еврейском тексте ясно видно, что факелы на людях. Люди были как факелы. То есть у них на головах было пламя. Точно то же самое, что описано в книге Деяний апостолов. Только в книге Деяний апостолов языки пламени были на каком количестве людей? Правильно, 120 человек. А в книге Исход несколько миллионов. И у каждого пламя на голове. Как вы считаете, по масштабам отличается или нет излияние Святого Духа? И пророки говорят, я излью дух благодати и умиления на Иерусалим и на дом Давида. И будут каяться и плакать. Каждое колено отдельности. Более того, написано, женщины отдельно, а мужчины отдельно. Сегодня только в синагогах уже, наверное, осталось. Женщины, мужчины и женщины как бы разделены решеткой. Пророк, когда это говорит, он говорит именно об этих вещах. Я зачитаю из Захарии. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Снова первенец. Он первенец, действительно, и из воскресших, и из нашего народа. Он старший брат. Мы это хорошо знаем, правда? Из закона, из книги Левит. И как он выкупил нас, и по какому праву он это сделал. И не только нас, но и землю. Поэтому на самом деле закон, он сладок и обогащает нашу веру. И вот небольшой такой, небольшая ремарка к тому, что «и воззрят на него, которого пронзили». В русском тексте это от третьего лица сказано. В оригинале, в иврите, в книге пророка Захарии говорится от первого лица. «И узрят меня, которого пронзили». Текст звучит так. «Вегибиту Иллай эт ашер дакару». Фактически, устами пророка Господь говорит, «меня увидят, которого пронзили, пробили». Литкор – это вообще чем-то таким пробить толстым гвоздем или ломом, отверткой. Это не гвоздь, как бы плотнический или столярный, хотя это тоже будет литкор. И это будет в день массового покаяния. Весь Израиль примет Иешуа. Рабби Шауль говорит, говорю вам тайну, весь Израиль спасется. Всегда задают вопрос, весь – это кто? Тот, который будет на этот момент. Это не значит, что ну 100%. Это значит основная масса. Когда в Писании говорится весь, это не значит, что все до единого, как один человек. Такое может быть, но здесь есть вариант, что это основная масса. Кто-то может быть и не покаяться, но это будут единицы. Это будет капля в море, а не так, как сегодня. И когда Рабби Шауль говорит, придет от Сиона Избавитель, отвратит нечестие от Иакова. Понимаете, тот, кто это покрывало положил, он его и снимет. И омоет все грехи, и отвратит вот это нечестие, неверие, непринятие. Но это все промысел Божий. 29 стих, посмотрите. 27. «И это завет им от меня, когда сниму грехи их». Это еще продолжение цитаты. То есть в чем заключается завет Бога Израилю? В том, что придет от Сиона Избавитель и снимет все поношение с нашего народа. Дальше он говорит, в отношении к благовестию они враги ради вас. Потому что по-другому не приняли бы другие народы Евангелие. А в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Посмотрите, почему написано ради отцов. Отцам Бог пообещал, что доведет до конца начатое им дело. И он верен обещавший. Дары Божьи не подлежат изменению или пересмотру. Вы понимаете? Не подлежат. Вспомните, когда Бог обращается к Израилю и говорит, где твое разводное письмо? Покажи мне его. Я тебя не отпустил никуда. Я не давал тебе разводного письма. Сефер Крита это на иврите, у пророка. Понимаете? Типа, куда гулять пошел? Ну-ка давай назад. Изменял, блудил, да. Но Бог остается верен, несмотря на то, что мы неверны были. Бог не может отречься от своего слова и от своего обещания. Я думаю, многие, и в первую очередь сатан бы, наверное, порадовался. О, сказал и не сделал. Сил не хватило довести до конца. Почему Бог выбрал еврейский народ? Как, ну вот у нас в русском избранный, в иврите не используется на самом деле слово избранный. Может быть, один или два раза звучит «Ам-Муфхар», а везде, везде в Писаниях идет «Ам-Сыгула». Сгула – это сокровище. Это самое драгоценное, что у тебя есть. Я уже это объяснял. Как жемчужина большая. У тебя могут быть деньги в кошельке и даже в банке, но у тебя еще есть сгула. Такой сундучок, в котором такие вот рубины, алмазы. Это сокровище. И Бог говорит, вот это мое сокровище. И Он говорит, почему я изгнал? Не потому, что многочисленный. Не потому, что умный. Как раз наоборот, Он говорит. Очень упертый, очень упрямый. Слава Богу. Иначе бы сегодня у мира не было бы этого Писания, которое держим в руках. А мы сохранили его. Сегодня уже сколько переводов есть, оригинал остается прежним. Бог делает это ради патриархов, ради Авраама, ради Ицхака и ради Иакова. Он будет обрезать эту маслину, он будет на нее прививать на место из других народов ветви. Они будут на этом дереве, на корне Авраама, Ицхака и Иакова. Поэтому любой верующий человек из любого народа, привившись к этой маслине, становится духовным, он принимает сок, который посылает ему корень. Вот откуда вот это усыновление и вот эта принадлежность к Аврааму. Понимаете? Не по национальному признаку. Это принадлежность духовная, по привитию к правильной природной маслине. И Бог продолжает любить и благословлять свой народ вопреки всем желаниям антисемитов. Сколько раз пытались наш народ уничтожить. Ничего у них не вышло. Аминь, и не выйдет. Я уже говорил, вы знаете, как бы дух антисемитизма – это сатанинский дух. Почему? Это вражда против Бога. Но Бог, Он недосягаем, Он недоступен. Поэтому все усилия врага направлены против народа, который он назвал своим и избрал, чтобы в нем пребывать. Это в Писании очень легко увидеть. Почему Каин убивает Авеля? Он не может свой гнев излить на Бога. Даже если камень, если бросит, он вниз упадет. Он изливает свой гнев на того, кто рядом, на того, кто доступен. Но это бунт против Бога. То же самое антисемитизм. Это плохо и это зло. И поэтому 30-31 стих, он подводит, ну, очень такой, вот, на мой взгляд, красивый итог этой главе. Он говорит, что дары и призвания Божьи непреложны. Как вы некогда были непослушны Богу, язычники, а ныне помилованы по непослушанию евреев, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Он говорит другим народам. И если вы проявите к Израилю такую же милость, которую Бог проявил к вам, к язычникам, это будет как раз то, чего от вас ожидает Создатель. Задержка исполнения обещаний, данных Богом евреям, она обоснована желанием Бога проявить милость к другим народам. И Он говорит, так же, как Бог проявил милость к вам, проявите эту милость к народу Божьему, к евреям, на которых сегодня лежит покрывало. И здесь раскрывается четвертый принцип, духовный принцип, который в иудаизме называется «меда кенегед меда». Мы это знаем как «мера за меру» по-русски. Правильно или нет? В иврите это «меда кенегед меда». Какую меру меришь, такое тебе будет отмерено. Другое место, это из Евангелия, другое место, там, послание к Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Помните? Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И он говорит, пожнете в конце, если не ослабеете. Меда кенегед меда. Дерево приносит плод по роду своему. Посадив картошку, не снимешь клубнику с огорода. Поэтому он говорит другим народам, язычникам, он говорит, вам Бог явил эту милость. Бог ожидает теперь от вас, что вы эту милость, понимание, долготерпение проявите к Израилю. Потому что он будет спасен. И это будет колоссальное действие. Я искренне хочу всех благословить и пожелать нам правильного как бы отношения, каждому в своей позиции, чтобы мы вместе были в плане Божьем, чтобы не были противниками Бога и Его народа. И я вам скажу, те, кто чувствует, что ему трудно проповедовать в Израиле, те, кого раздражают евреи своим упрямством и тугошейством своим, вот, да, вы, я такая вот тугая у них, проповедуйте и в другом месте, проповедуйте в другом. Зачем мучаться? Просто потому, что это модно, потому что это бренд, потому что как бы не надо. Я, допустим, я просто для меня вот проповедовать евреям, любому, ортодоксальному, неортодоксальному, для меня это как песню петь. У меня сердце поет. Меня не раздражает ни упрямство, ни несогласие. Я сам такой был. Я знаю точно, что чувствует этот человек. Он не может покаяться сразу, вот быстро, на месте. Мне легко. И ждать я готов. Вот этого момента. 11:26. И мы дождемся. Ну, не в этом, так в будущем мире. Какая разница? Но точно увидим. У Господа же все живы. Аминь. Поэтому даже если раньше этого события вознесемся к Господу, будем наблюдать это просто с другой точки. Оттуда, может, и вид получше, я не знаю. И давайте помолимся благодарностью за Божье Слово. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за то, что Ты даешь нам Слово Свое, за то, что Ты питаешь нам этим Словом. Благослови, пожалуйста, нас всех. Помоги нам верой растворить это Слово. Мякина пусть уйдет с ветром Духа Святого, а зерно пусть останется и упадет в сердца наши и принесет плоды в 30, 60, в 100, в 1000 крат и более того, если Ты захочешь. Мы искренне молим Тебя о том, чтобы воля Твоя исполнялась в нашей жизни. Благослови нас быть участниками того, что Ты совершаешь сегодня, в наши дни, здесь, в Израиле и за его пределами также. Я от всего сердца благодарю Тебя за всех соработников, которые живут по всему лицу земли, за всех людей, верующих в Иешуа, через которых и мы когда-то уверовали и приняли этот дар вечной жизни. Благослови и излейся на их служение, на их общины, дождем благодати, дождем любви. И пусть сила Святого Духа совершит всякую преграду, которую строит враг. Мы благодарим Тебя, молимся и благословляем Бог богов и Царь царей во имя Иешуа Мессии. Аминь.